хорошие, все с машинами за границей. Алло. Светлана Владимировна? Да. Здравствуйте. А вы правда в Путяевской сестре дали квартиру за то, что она вас познакомила с ним? Что? Я ничего не понимаю. Кто это говорит? Ну вот у вас муж был Путяев, да? И у него, и ваш его сестра познакомила, правильно же? А какое вам дело за этого? Потому что я адвокат, семья Носовых, вы... Так, дайте мне ваш телефон, я сама вам позвоню. Пожалуйста. Одну секундочку. Я не скрываюсь. Меня зовут Андрей Лукьянов, я вам уже говорил. Лукьянов? Да, Андрей Лукьянов. А где вы находитесь? Я живу на Войковской, ну, как бы я сейчас живу... Нет, нет, где вы находитесь, где вы живете, это меня не интересует. Ну, вы спрашиваете, где я нахожусь, я говорю, на Войковской. Где вы работаете? Я работаю в коллегии адвокатов. Так, Андрей Лукьянов, ваш телефончик можно? Да, пожалуйста, 8-499. Не надо так быстро. 8... 499. Так. 1-5. Какой у вас вопрос вообще? Связь будет через секретаря, ее зовут Валентина. Если вы захотите. Какой у вас вообще вопрос ко мне? Вопрос. Ко мне вообще? У меня такой вопрос. Вы с Путяевым, вас его сестра познакомила, да? Нет. И за то, что вы выделили квартиру, как учительница, незаконного, и выделили квартиру. Кого? Путяевской жене вы незаконно в свое время ходатайствовали, чтобы она получила квартиру. За то, что она никогда вас... в жизни. За то, что она вас с ним познакомила, потому что вы была... Никогда в жизни, никогда в жизни. Да. Валентина Петровна Аносова нам свидетельствует, его жена, что вы... Я не знаю, кто такой. Это его жена, первая. Не знаю. Вы отбили... Валентина Петровна Аносова? Да. Это жена... Какая квартира? При чем здесь квартира? Это, в общем, у Путяева была жена, правильно? Она умерла. Она была учительницей, правильно, Светлана Владимировна? Нет, неправильно. Как неправильно? Вы сказали, совершенно что... Совершенно неправильно. Его сестра... Его жена никогда не была учительницей. Неправильно это... Вы мне тот раз сказали, что она была учительницей, и она умерла. Это сестра его. Вы сказали мне сестра, я говорю, да, сестра. Нет, вы... Я вам никогда этого не говорила. Вы в тот раз сказали, что вы были директором школы, Я вам говорю, что я никогда этого не говорила. Но вы... Его сестра была учительницей в другой школе. Я вообще не знала тогда. Я ей сказал, что она была учительницей, но она-то вас познакомила с ним. Нет, она меня ни с кем не знакомила. А вы за это выделили квартиру, а люди не получали квартиры, вы незаконно действовали. Это совершенно неправильно. Не это разные районы Москвы, да? Разные совершенно пути дороги, как говорится. Не придумывайте ничего. Нет, но это вы работаете по чьей-то схеме, которая вам очень приятно что-то врать. Это ложь, прямая ложь. Дело в том, что Валентина Петровна Аносова сейчас бедствует и нищенствует, а... Я не знаю такой женщины вообще. А вы хорошо, мы познакомим вас, пожалуйста. Мне не надо. Никогда меня не познакомит, я вас об этом не прошу. Вы берете мой телефон, значит, мы будем сотрудничать, правильно? Я дал вам... Нет, я сотрудничать с вами не буду. Я просто найму своего человека, который с вами будет разговаривать. Я с вами говорить не буду. Бандюк только? Вы всякие факты перетасовываете... И все это неправда. Нет, это правда. Я никаких прав на выделение квартиры ей я не могла дать. Подождите минуточку. Он работал, сначала он работал... Так, я по телефону говорить не буду. На производство малолитражных автомобилей, я прав? Я ничего знаю. Я тогда с ним была не знакома. Потом он уже был журналистом. Я вам говорю, что я тогда его не знала. Валентина Петровна требует раздела наследства. По нашей информации, у вас большое наследство. Ну, прекрасно, я очень рада. Значит, на мировую пойдем с вами, будем встречаться. Вот. Нет. Да. Нет. Если не решим вопрос, она подает в суд. Она, ей 85 лет. Она начинает подавать в суд. На раздел, да, на раздел наследства. Завещать нет. было на нее. Нет. Да. Вы ошибаетесь. Ну, давайте встретимся. Вы всем ошибаетесь или путаетесь, или специально. Алло. Я приеду... Вы меня слышите? Да, я приеду... А на юных ленинцев. На юных ленинцев приедем к вам. Нет. Встретимся в кафешке. Ни в какое кафе я не пойду. Никаких встреч у меня с вами не будет. все, что вы придумали про такие же квартиры, это все ложь. Ага, а я ее не знаю. А что вы так разнервничались? Значит, это никакая не ложь. Это все близко. Это ложь, конечно. Да, да, Светлана Владимировна. Нет. Я знаю, как директрисы в свое время, мою бабушку лишили квартиры, чтобы какую-то прошмандовку в свое время... Ну, это ваша бабушка, я при чем здесь? Нет, ну так же вы по такой схеме работали. Кто к директору приближен? Нет, у меня другой стиль работы. Да ладно. Кто к директору приближен, а так как вы была старой девой и мужика у вас не было, то она вас познакомила с Путяевым. Да вы что? Да. Какая старая дева? У меня двое детей, я на Сахалине 20 лет работала. Да вы что? А Путяев потом к вам приблудился? А вам какое дело? Ну потому что я адвокат Валентины Петровны, мне все интересно, мне все нужно знать. Ну, неужели вы по телефону будете глотать всякие встречи, которые вам передают какая-то Валентина? Потому что значит какая-то, если она законная жена его бывшая, до вас? Что значит какая? Не поняла. Не торопитесь так. Вы так торопитесь, хотите все высказать мне. Так адвокаты не работают. Да? Ну, я... Андрей Малахов, вы слушаете по Первому каналу? Он еще быстрее говорит, чем я. Я не слушаю никакого Малахова, мне ничего не надо. Да? Вы прям такая... Прям святая, да? Зачем? Я святая, конечно. Ну, Светлана Владимировна, давайте с вами решим вопрос. В общем, завтра или послезавтра мы с Валентиной Петровной можем приехать. Я ее привезу. Нет, не надо мне ничего. Я ее привезу на машине. Никаких встреч с вами и с ней не надо. Я желаю вам всего доброго. Нет, подождите, а как вам позвонят? А как вы сказали, что вы будете через какого-то человека со мной разбираться? Это что значит? Ну, у меня тоже могут быть адвокаты. Да? А вам зачем адвокат? Вам зачем оправдываться, если вы говорите, вы ни в чем не виновны? А почему вы адвокат, а у меня не может быть? Да может, я сама уже адвокат стала. Нет, но дело в том, что вы наследство-то он завещал не только на вас, но и на Валентину Петровну. Ну, прекрасно, вы получаете его, я-то вам не возражаю. У нас есть копия этого наследства. Значит, там 50% между двумя женами разделено. Между вами и ей. Понимаете? Нет, ничего я этого не понимаю, понимать не хочу. Валентина Петровна требует... Потому что это все фантазии, которые вы придумали. Нет, я это не я. Я знаю даже с кем. Меня тогда не было еще в живых, как говорится, в проекте даже. Но Валентина Петровна так утверждает, у нее есть документы. Давайте, может быть, к вам завтра или послезавтра. Нет, никаких приездов ко мне не надо. По кинотеатру «Высота» мы с ней будем, мы вас в кафе пригласим. Не надо. Мне никуда не надо. Вы можете со своим адвокатом приехать, пожалуйста, мы не против. Да что, я девочка, что ли, буду бегать по Москве? Нет, ну значит, мы повестку вам пришлем. Не надо мне ничего, я не хочу даже слышать. Все это фантазии. А мы хотим, вернее, она хочет... Она жива, ваша, вот как она вас просит? 27-го года рождения она. Живет на Войтово. Она жива? Она жива. Зоя Александровна... Ну, прекрасно, пусть живет спокойно. Это ей нужна спокойная старость, обеспеченная. А завещание было написано на двоих человек, на двоих жен. Yeah. Да. Uh-huh. Есть копия, найдена копия. Копию можно сделать сколько угодно. Хорошо, мы вам докажем, что это настоящая копия. Uh-huh. Вот. Мы также докажем, что вы незаконно распределяли квартиры, и поэтому, в общем-то... Я не имела права никаких квартир распределять. Я была простым человеком-учительницей. Нет, вы были... Вы были директором. Я вам еще раз говорю, никаких квартир я в жизни, никаких квартир вам не... и вам тем более. А вы... я первый раз слышу об этом. Вы очень знаете, интересно. Он учился, ваш бывший супруг, в институте марксизма-ленинизма, знаете об этом? Ну и пускай. Нет, но вы об этом... А тогда все учились марксизма-ленинизма. Вот там он познакомился с Валентиной Петровной Аносовой. Она была корректором, она на Брежнева работала, его слугой была. Ты когда у Брежнева работала и квартиру не получила? У нее на Войковской есть квартира, на Зое Александровне Космодемьянской. Она получила 13-метровую квартиру. Ну, нет, я этого ничего не знаю. Но обещание-то он был... Я ни ее не знаю, ни Зою Космодемьянскую эту квартиру не знаю. Никакого института марксизма и ленинизма, где там они знакомились, я не знаю. Ее сейчас преследуют, достают бедную пенсионерку малолетки. Ей нужна защита, ей нужны деньги, чтобы... В общем, ну, пожалуйста. Ну, а завещание-то найдено, что он, ну, как бы, свои наследства он завещал, между вами разделил, между гордой Светланой Владимировной и... Ничего никому не делил, и никогда этого не было. Почему у вас разные фамилии по базе пробиваются? Почему разные? Ну, у вас гордая фамилия, да? А вам какое дело? Я вот смотрю, гордая Светлана Владимировна, 29-го года рождения. А он Пучаев, Сергей. А почему у вас разные фамилии получаются? А какое вам дело до этого? Там я адвокат, Валентина Петровна Аносовой. А какое вам дело до этого? Вы венчались. Она говорит, что вы венчались в нем, это было? Ну что, с ума сошли, я член партии. Вы что, обалдели? А член партии вы, да? Нет. Вы до сих пор за Зюганова голосуете? Чего-чего? До сих пор за Геннадия Андреевича, наверное, голосуете, Зюганова. Какой Геннадий Андреевич? Ну, я говорю, если вы член КПСС, то вы перешли в КПРФ, наверное. Это ваши фантазии. Ну, вы больной человек. Я больной человек, я сам... Вы фантазиями своими упиваетесь, и там ничего правдивого нет. Я говорю, что мне Валентина Петровна в письменном виде написала. Ну, а мне что до этого? Я ее не знаю, не видел никогда. Познакомимся, завтра же, послезавтра же познакомимся. Mm-mm. Да. А что вы боитесь? Знакомиться? А вы... я не хочу. Нет, ну если вы не хотите... У меня дела, я не хочу. Если завещание на двоих, то придется познакомиться. Придется, Светлана Владимировна. Придется. И фамилия вам моя не нравится, и кто-то вам не нравится. Я и не... Россия какая-то, какую-то партию придумали. Чего вы думаете-то все? Откуда вы взялись, дорогой мой? От Валентины Петровны Аносовой, она все до сих пор обижена на вас, что вы от нее увели у нее мужа, во-первых. Она как ним... же вы, она обижена, если я ей квартиру даже, по вашему мнению, даю. Это не ей. Я квартиру в Москве распоряжаюсь. Вы все перепутали, это его сестре вы давали квартиру. Да никому я не давала, она орден имела. За орден она и квартиру получила. Старый... Она очень заслуженная учительница была. Заслуженная. А Валентина Петровна на Брежнева работала, его слугой была. Корректором. В области печати. А вы оставили... Она была бедная, нищенка, а вы были богатые. Он к вам ушел. А чего же я была богатая, которая? Потому что директор, директор школы, разве мало? Ну что? Вторая, это вообще... Вот так, это, знаете... Вот так хорошо, вы богатый, да. Ладно, хватит разговаривать, все понятно. Все фантазии ваши оставьте в стороне. Завтра... Я уже туда на встречу с вами в кафе не приду. Давайте через адвоката я вам доставил телефон. Не звоните. Надо мне ничего. Звоните, нет. Вы взяли мой телефон. Зачем тогда вы взяли мой телефон?